И вот мы уже плывем рулим к первому из них, взбираемся на его крутой исполинский хребет. И, боже ж ты мой, какой взрыв негодования слышу я, какие оскорбительные речения, какие только не звучат недоуменные вопросы. Если суммировать их, то все это будет выглядеть примерно так. Мы затратили свои кровные денежки, чтобы узнать что-либо конкретное. Например, методику оздоровления лимфатической системы или освобождения наших косточек от отложения солей. А куда нас завезли? Что предлагают в первую очередь? Какие-то абстрактные рассуждения о каком-то совершенно невесомом духе. Все это очередная трепология. С чего я взял подобную фразеологию разочарования? Ведь наше-то путешествие, извините, вымышленное, а нет. Не очень-то оно и вымышленное, напротив, полностью базируется на ваших, милые читатели, вполне реальных письмах. Когда в феврале 1988 года журнал «Нева» опубликовал статью «Три кита здоровья», то меня буквально засыпал поток писем. О письмах этих можно рассказывать бесконечно долго, ибо они дают удивительный срез и человеческих трагедий, и общего состояния здравоохранения в нашей стране, и разнообразия человеческих индивидуальностей. Но я сейчас хотел бы остановиться лишь на одной, по-моему, важнейшей стороне человеческой субстанции в целом, которая возникла из коллективного портрета авторов этих писем. Вот что показала статистическая обработка, проведенная на материале первых 3000 писем. Последующие письма, в принципе, ничем не отличались от них. Примерно 98% всех вопросов, поднимаемых в этих посланиях, а порождены они были, естественно, критическими ситуациями, сложившимися в жизни отдельных людей или семей, или предприятий. Так вот, абсолютное, подавляющее, практически полное внимание корреспондентов породили вопросы, связанные с проблемами питания и очистки организма. Проблема чистоты внутренних органов, потрошков, как мы их с моими товарищами и помощниками называем, оказалась для подавляющего большинства читателей наиболее животрепещущей. Всего лишь около 2% писем было посвящено проблемам энергетики, закаливания, общению с природой, системе дыхания. И только исчезающее малое число, всего лишь несколько писем из этих проанализированных 3000, было посвящено духовному настрою человека, принципам приведения в норму как раз главной системы, организующей все остальное в организме. Данная статистика означает, что люди полагают, будто с духовным-то здоровьем у них все как раз в порядке, а все неприятности проистекают из каких-то частностей, из нечеткого функционирования тех или иных отдельных систем, скажем, кишечника, почек, печени и так далее. Базируясь на данных той же статистической обработки, я покажу сейчас, о каком именно порядке в области их духовного здоровья идет речь. Стремясь незамедлительно получить ответ, причем как можно более обстоятельный и пространный, в некоторых письмах содержался требовательный перечень ответить на такие-то 12-20 вопросов. Корреспонденты были столь углублены в личные, собственные заботы и переживания, что им и в голову не приходило в письмо вложить конверт со своим адресом. То есть им и в голову не приходило подумать о том человеке, к которому они столь настоятельно обращаются. Они думали только о себе. Всего лишь около 2% из этих 3000 проанализированных поступлений несли в себе надписанные обратные конверты или, образно говоря, мысль о том, что забота о другом, то есть об авторе ответа, обернется скорейшим благом и для них самих. В самом деле, ведь расшифровка немыслимых подчас каракулей обратного адреса и воспроизведение их на конверте, за которым еще нужно сходить на почту, занимали сплошь да рядом больше времени, чем ответ на содержащиеся в письме вопросы. А ведь время — это сама жизнь. Я уж не смею и упоминать о такой малости,